Гэв Торп. Повелитель первого. Сцена первая. Командный центр. День. Маленькая комната в замке заполнена тихо работающими кагитаторами. Через открытое окно доносились резкие команды сержантов-инструкторов, свист сельского ветра и жужжание насекомых в горячем летнем воздухе. Звуки тяжелых шагов были почти идеально ритмичны. Почти, но не абсолютно. И это вызывало новые вопли сержантов. Закрыв глаза, Астелян мог почти поверить, что вернулся на равнины, где родился. Ему приходилось закрывать глаза, чтобы не видеть возвышающееся укрепление Альдурука, пульты управления связью и информационные экраны караульного поста командного центра. Сконцентрировавшись на порхающих насекомых и жаре, проникающей через узкое окно, магистр Капитула мог представить широкие воды Динапри, что текли среди деревьев со светлыми листьями, и серебристые отражения кровель вдоль берегов реки. Из дверной панели раздался звон, и воспоминания исчезли так же, как и утренний туман в тот роковой день много лет назад. Астелян открыл дверные замки. Хотя Легион принес множество технологических чудес на Калибан, многое в Альдуруке осталось без изменений. Здесь по-прежнему использовались базовые доимперские системы и механизмы. В частности, отсутствие голосовой активации все еще раздражало рожденного на Терре воина. Дверь с рокотом хорошо смазанных механизмов плавно открылась. За ней оказался капитан Миллиан, один из ротных командиров Астеляна. Капитан в знак приветствия поклонился. «Магистр Капитула, вы хотели видеть меня?» «Бывший магистр Капитула, капитан, я по-прежнему временно отстранен. Я вызвал тебя в ответ на твои просьбы о личной встрече». Астелян махнул рукой на равнодушные циферблаты, экраны и автоматические системы караульного поста. «Здесь нас никто не увидит». Миллиан оглянулся на открытую дверь. Астелян нажал кнопку, и дверь с рокотом вернулась на место. «Я не знаю, как высказаться по вопросу, который хотел обсудить. У меня есть замечание», — неуверенно начал Миллиан. «Сомнение?» — уточнил Астелян. «Да, магистр Капитула, сомнение касательно калибанитов. Больше нет ни тиранцев, ни калибанитов, Миллиан. Мы все темные ангелы». Миллиан не успел ответить, как на одном из пультов связи зазвучал сигнал тревоги. Астелян отвернулся и молча прочел входящее сообщение. Интересно. Что там, магистр Капитула?» «Внеплановый вылет шаттла. Лорд Сайфер и брат Библиарий Захариил. Разрешение дано лично Лютером». «Именно это я и имею в виду. И почему Лютер сохраняет ненужный пост лорда Сайфера? Он же устарел». Астелян детально изучил сообщение. В полетном плане шаттла указывалось западное направление, но траектория вела к северным маршрутам. Он ничего не сказал Миллиану, но то, что Захариил и Сайфер выполняют секретную миссию так близко к покинутой аркологии в северных пустошах, его обеспокоило. Звук двигателей шаттла стих вдали, но он снова потревожил его память. Миллиан неловко пошевелился. «Прошу прощения, милорд, что мешаю вам». «Мне вспомнился день, когда штурмовые корабли императора обрушились на мой народ. Я помню стрекот роторных пушек и крики умирающих. В ответ громыхали зенитные орудия на крышах наших мегафортов, отбивая воздушную атаку. Но скоро наземные войска ворвались внутрь. Громовые воины, Миллиан, ты когда-нибудь видел их?» «Нет». «Примитивные в сравнении с воинами легиона Састартес, которые вскоре после этого рекрутировали молодого Мириара Астеляна, но намного сильнее любых техноварваров нищих кочевых кланов Сибрана. Это была бойня. Вы скорбели по вашим родичам?» «Только до момента, когда меня завербовали в легион императора». «Первый легион». «Единственный легион. Я был в числе первых 5000. Тебе никогда не понять, какие чувства вызывала подобная честь». Миллиан уважительно кивнул. В рядах темных ангелов было много тиранцев, но большинство были рекрутированы после основания других легионов. Они были не острым наконечником стрелы, но скорее древком. Астелян вернул внимание к подчиненному. «Итак, ты что-то говорил о калибанитах?» Составленный Миллианом список недостатков и обвинений был подробным и выдавал, по крайней мере, год фиксирования подобных мелких недочетов. И вы знаете, милорд, что некоторые калибаниты даже не темные ангелы, ну, не космодесантники. Ты говоришь о Лютере и других, которые были слишком старыми, чтобы стать истинными легионерами? Верно, они никогда не должны были войти в состав легиона. Астилян едва подавил вздох. Что-нибудь еще? Нет, благодарю за то, что уделили мне время, магистр Капитула. Мне жаль, что потратил его впустую. Я знал, что вы не заинтересуетесь. Я не хотел беспокоить вас и высказал свои опасения брату-капитану Галидану. Тем не менее, должен признать, что он посоветовал мне перестать волноваться насчет Лютера и сконцентрироваться на поддержке боевой готовности своей роты. Но позже он все-таки посоветовал поговорить с вами. Астилян внимательно посмотрел на Миллиана. Капитан не относился к любителям заговоров и явно не страдал от паранойи, но Астилян не мог выглядеть слишком благосклонным. Сначала следовало оценить масштаб тревог Миллиана. Должна быть причина, по которой Геледан отправил капитана к нему. Возможно, он надеялся, что Астилян накажет Миллиана и отучит совать нос не в свои дела. Или же за этим стояло нечто большее. «Галидан был прав, отправив тебя ко мне. Ты говорил об инцидентах, нарушениях, но что более всего беспокоит тебя?» «Рекруты, милорд. Они проходят боевую подготовку легиона Састартес, но их обучают старой культуре Калибана. Их скорее воспитывают рыцарями Ордена». «Ордена? Группы, которая когда-то выбрала молодого льва великим магистром? Все это в прошлом. Осталось всего несколько титулов и церемоний, чтобы почтить прошлое примарха». Разволновавшийся Миллиан подошел к окну и выглянул наружу. Увидев внизу рекрутов-калибанитов, он нахмурился. «Есть еще кое-что. В новых присягах посвящения не упоминается император. Вместо этого новобранцы клянутся защищать Калибан от всех врагов. Лев вернул Лютера на Калибан в роли хранителя. У нас сейчас даже нет боевых кораблей. Фактически мы сила обороны. Когда Лев вернется, он получит надлежащее доказательство верности ему». «Вы одобряете эти изменения?» «У меня к происходящему двойственное отношение, Миллиан. Давай будем честны, мы стали ненужными. Лев отправил нас сюда гнить, в то время как Лютер создает легион будущего, легион Калибана». Миллиан повернулся и покачал головой, но не в знак согласия, а раздраженно. «Но вы знаете, что галактика изменилась. Последние корабли снабжения принесли известие о...» «Ни о чем из того, что ты сказал. Те корабли улетели годы назад, а нас забыли», — перебил его Астилян. Он вздохнул, успокаиваясь. «Что ты хочешь от меня? Потребовать от Лютера возобновить старые клятвы? Или же мне вызвать из эфира льва, чтобы он все исправил?» Миллиан снова отвернулся, не зная, как поступить. Астилян был на грани того, чтобы отчитать его за пустую трату времени, но интуиция говорила капитану подождать. Здесь было нечто большее, чем разочарование магистра, застрявшего в этом троном забытом мире. «Ты говорил с Галиданом. С кем-нибудь еще делился этими мыслями? Кто может чувствовать то же, что и мы?» — спросил Астилян. «Мы? Значит, вы согласны со мной, милорд?» — удивленно спросил Миллиан. «С твоими опасениями, конечно. Ты знаешь, что я не испытываю особой любви к калибанитам и всегда был верен императору. То, что мы чахнем на этой планете, доказательство моих слов. Я часто думаю над тем, было ли в возвращении Лютера нечто большее, чем мы знаем, но сейчас это не имеет значения. Есть еще кто-нибудь, кто разделяет нашу точку зрения?» «Рад сказать, что довольно много. В основном, как и мы, тиранцы из Старого Легиона. Но есть и несколько ветеранов-калибанитов. Мы еще не определили план действий». «Действий. Осторожно, Миллиан, это опасный путь. Лютер – великий магистр, выше него только лев. В его руках бесспорная власть, если не фактически, то формально». Голос Миллиана снизился до заговорщицкого шепота, хотя здесь их никто бы не подслушал. «Проблема не в Лютере. Мы уже знаем, как его изолировать и лишить власти. Дело в других. Проблемы создают новобранцы и верные Лютеру люди. Их слишком много, а нас слишком мало, чтобы решить вопрос силой». Астилян на минуту задумался. «Тогда нам нужны полномочия для действий. А их мы можем получить только за пределами планеты. Сообщение с Терры или, возможно, даже от самого примарха будет достаточно для обоснования необходимых действий. Если Лютер лишится власти, его сторонники поддержат любые действия, которые вы предпримете для его свержения. Вы действительно считаете, что мы можем что-то сделать? Признаю, я не знал, что наши взгляды пользуются широкой поддержкой. Вашему делу очень поможет, если номинальным лидером станет бывший магистр Капитула, назначенный императором и пользующийся большим уважением в Старом Легионе. Миллиан кивнул. О, ваш опыт и репутация станут потрясающей поддержкой для наших усилий, магистр Капитула. Значит, решено. Мне нужно, чтобы ты созвал собрание. Не всех, только офицеров, которые могут уверенно высказаться за части, которыми командуют. Детали оставляю на себя. Ты лучше знаешь этих людей. На данный момент лучше не упоминать мое имя, пока мы не узнаем, кому можем доверять. Как пожелаете. Я искренне признателен за ваше понимание и участие, милорд. Знаю, мы живем в сложное время, но под вашим руководством мы вернем легион на правильный путь. Уверен в этом, капитан, мрачно ответил Астилен. Когда Миллиан вышел, Астилен открыл незарегистрированную защищенную вокс-связь. Галидан. Милорд. Немедленно доложи в караульный пост. Сцена вторая. Тайное собрание. Ночь. В бетонном бункере шепотом общаются многочисленные заговорщики. Когда дверь склада со скрипом открылась, тихая беседа смолкла. Помещение было пустым, не считая нескольких ящиков, разбросанных по металлическим стеллажам. Астилен переступил через порог и встретился в желтом свете ламп с дюжиной пар любопытных глаз. Большинство лиц он узнал, с половиной из присутствующих он сражался почти два столетия. Несколько воинов, все без исключения калибаниты, были ему незнакомы, но ему пришлось довериться решению Миллиана. Все легионеры были в звании капитанов рот и выше. Двое, Нереидес и Темур, магистрами Капитула. Как и Астилиана, их отстранили от командования по неизвестным причинам. Миллиан подошел к собравшимся и поднял руки. «Братья, причина, по которой мы собрались здесь, магистр Астилиан. Он сочувствует нашему делу и хочет высказаться». Возражений не было. Астилиан счел это сигналом того, что он может говорить. «Мы собрались здесь, потому что разделяем одну точку зрения, убеждение, касающееся природы Легиона Темных Ангелов и того, что значит быть истинным слугой Императора. Последние годы были трудными, но мы со стоическим достоинством вынесли ссылку, как и подобает воинам Первого Легиона». Раздались одобрительные возгласы Темных Ангелов. «Но приближается время, когда такого стоицизма будет недостаточно. Грядет переломный момент. Те, кто верит в творение императора, должны быть готовы к выбору, или же их сметут неподконтрольные нам события». Вперед шагнул Темур, ветеран-тиранец с бионической левой рукой и покрытым многочисленными шрамами лицом. Через вокс-решетку раздался искаженный электроникой голос. «И ты тот, кто поведет нас через этот переломный момент, Мерир?» Голос был ровным, но в выражении лица угадывался намек на конфронтацию. Темур испытывал самообладание Астилиана. «Я не стану вам ничего навязывать. Мне это не нужно. Я всего лишь хочу предложить примерный план действий. Если вы его примете, то, надеюсь, пойдете за мной до конца», — ответил Астилиан. «Отлично. Какова же твоя цель?» Астилиан приложил палец к вокс-бусине в ухе. «Пожалуйста, войдите», — обратился он по радиосвязи. Дверь открылась, и полумрак рассеял яркий свет, на фоне которого вырисовывалась невысокая стройная женщина в униформе ауксилии имперской армии, размещавшейся на колебании с момента прихода Империума. Гостья сняла фуражку, обнажив коротко подстриженные и сидеющие темно-рыжие волосы. В знак уважения она кивнула космодесантникам, которые приветствовали ее подозрительными взглядами. Мундир женщины украшали знаки различия старшего офицера и ленты заслуженных наград и боевых медалей. «Милорды?» — поздоровалась незнакомка. Астилиан закрыл за ней дверь и непринужденно встал рядом, отчего офицер казалась карликом. «Мои братья, это полковник маркиза Беталин Тилана. Если вам неизвестно, она заместитель командующего силами гарнизона. Вы согласитесь, что он излишен для мира, на котором сейчас находится более 30 тысяч готовых к бою легионеров. Но полковник разделяет наше беспокойство касательно верности Лютера. На тему рассказанное не произвело впечатления. Гарнизона недостаточно, чтобы склонить превосходство в военной мощи на нашу сторону. Какая польза нам от нее? Астелян взглянул на леди Тилану и кивнул, подталкивая дать ответ на вопрос. Полки сил обороны Калибана были созданы для обеспечения внутренней и планетарной безопасности, позволяя воинам легиона вести собственные войны, зная, что их родной мир в безопасности. Эти обязанности, как отметил магистр Астелян, стали излишними в присутствии такого количества легионеров на Калибане. После беспорядков в северных пустошах мы и егеря стали использовать по большей части церемониальную роль, ограничиваясь охраной непринадлежащих легиону объектов. Среди легионеров началось недовольное перешептывание, и Астелян поднял руку, чтобы восстановить тишину. «Тихо, братья! Леди Тилана – старший офицер имперской армии и заслуживает нашего внимания и уважения. Такое поведение говорит о раздорах и плохой дисциплине, что вызвано нашим затянувшимся пребыванием на этой планете. Вам бы следовало подавать лучший пример». Некоторые офицеры, включая Темура, выглядели разочарованными. Другие раздраженно смотрели на Астеляна, но возражений больше не было, и леди Тилана продолжила. «В то время как у темных ангелов есть своя часовня в стенах Альдурука, еще одна астропатическая башня расположена недалеко от скалы для нужд имперского персонала, торговых интересов и тому подобное. После непредвиденного вывода из северных пустошей управленческого персонала башня в Рядоваке редко используется, весьма вероятно, о ней забыли. Охрана этого комплекса поручена частям сил обороны под моим командованием». Астелян увидел проблески понимания в глазах присутствующих и принял участие в финальной части пояснений. «Капитан Миллиан сообщил мне, что уже есть планы по изоляции и аресту Лютера. Во время выполнения этого задания другая наша оперативная группа, состоящая из верных рот, захватит башню в Рядоваке и отправит сообщение на Терру и нашему примарху. Нам нужно подтверждение о возврате к первоначальным легионным протоколам, а также восстановлении прежней командной структуры в отсутствии Льва и до его возвращения». Миллиан поднял руку, и Астелян кивнул, позволив ему говорить. «Последние годы связь через варп была нестабильной, почти невозможной, милорд. Уверен, мы не получали сообщений от Льва исключительно по этой причине. Вот почему мы должны захватить башню значительными силами. В случае отстранения Лютера от власти, вряд ли кто из старших офицеров захочет начать конфликт между различными частями легиона. Повседневные мероприятия по обеспечению обороны Калибана и процесс комплектования личного состава будут продолжаться без изменений, но нам необходимо восстановить доступ к внешней связи. Связи, которая в данный момент находится исключительно в компетенции Лютера и его избранного круга из Ордена. Кто знает, какие официальные сообщения утаивались от нас до настоящего времени». Темур с тонкой улыбкой на губах, понимающе кивнул. «Извини, Мерир, мне кажется, я оказал тебе плохую услугу. Прошу прощения за прежние сомнения. Твой план выглядит в высшей степени подходящим. Избежать прямого столкновения с главными силами Лютера, одновременно укрепляя свои позиции. У меня есть всего одно замечание». «Пожалуйста, говори на чистоту». «Ты говорил, что мы восстановим стандартные протоколы и структуру легиона до возвращения Льва. Поправь меня, если я ошибаюсь, но разве отстранение Лютера не сделает тебя высшим офицером легиона с наибольшей выслугой? Полагаю, ты станешь повелителем легиона». Наступила тишина. Астелян пожал плечами. «Честно говоря, это приходило мне в голову. Мне доверили командование еще до обнаружения Калибана и преобразования старой легионной иерархии в крылья. В случае, если мы добьемся успеха и легион будет реорганизован, я настаиваю, чтобы совет магистров капитулов подтвердил все повышения». Темур взглянул на остальных, и, несмотря на несколько сомневающихся лиц, большинство офицеров утвердительно кивнули. «В таком случае у меня больше нет возражений. Мы продолжим прощупывать наших подчиненных, чтобы установить тех, на кого в грядущие дни нельзя будет положиться. Когда придет время действовать, мы подыщем для них подходящее для отвода глаз задание». Когда собрание закончилось и космодесантники разошлись, кто поодиночке, кто по двое, леди Тилана повернулась к Астеляну. «Кажется, мы пришли к согласию, милорд. Признаюсь, не ожидала, что все пройдет так гладко». «Следите за своими словами. Возможностей для осложнения будет предостаточно. Помните, что я говорил вам. У Лютера не должно быть никаких подозрений о том, что мы делаем и почему. Фактор неожиданности крайне важен». «Что ж, благодарю, магистр Капитула. А может быть, вы также хотите научить меня, как разбирать и смазывать лазган?» — саркастично спросила женщина. Астелян не принес извинений, а маркиза не стала их ждать. Миллиан подошел к магистру, как только женщина вышла. «Иногда ее язык сочится ядом, магистр Капитула. Вы не должны мириться с таким высокомерием. Мне нужна ее помощь. Пусть думает, что к ее мнению прислушиваются. Пока, по крайней мере». Миллиан наклонился поближе и заговорил уже шепотом. «Простите, магистр Капитула, но я не могу не спросить об отсутствии Галидана». Магистр Темур сказал, что кое-кто, возможно, не согласится с нашими сегодняшними решениями. Я поговорил с Галиданом и решил, будет благоразумно, чтобы он получил иные приказы. «Жаль, мне нравится Галидан. Уверен, довольно скоро он разделит нашу точку зрения. Пока же больше не говори с ним о своих тревогах. Пусть думает, что я успокоил их. Как пожелаете. Какие будут следующие приказы?» «Никаких. Просто держи ухо востро». «А вы, магистр Капитула, что вы собираетесь делать?» «Сосредоточение большого числа вооруженных легионеров так близко к Радеваку вызовет вопросы. Я должен организовать учения». Астелян вынул пистолет и передернул затвор. «Боевые, конечно». Сцена третья. Крепость Эльдурук. День. По готическому каменному коридору к покоям Лютера шагают шестеро вооруженных космодесантников. Вдалеке раздаются болтерные выстрелы, как внутри, так и снаружи крепости. Повсюду звучат сигналы тревоги. То, что личные покои Лютера в цитадели Альдурука охраняло только пятеро легионеров, в то время как под его командованием их были десятки тысяч, видимо, свидетельствовало о растущем высокомерии великого магистра. «Стойте! Не приближайтесь!» – потребовал один из стражей. Оказавшись лицом к лицу с тремя магистрами Капитула и таким же числом ротных капитанов с обнаженными пистолетами и клинками, охрана вполне предсказуемо решила не вступать в бой. За исключением одного. Астелян отстраненно смотрел, как воин за пультом охраны извлекает меч. Магистр Капитула отстал, позволив Темуру выйти вперед. «Старшие по званию приказывают тебе посторониться», – потребовал тот. Воин перешагнул пульт и с криком «За Калибан и Орден!» нанес удар мечом в шею Темура. Ветеран, имевший за спиной более сотни компаний, с легкостью парировал удар и с той же непринужденностью развернул клинок и приставил его к горлу легионера. «Сдаешься?» Одновременно Неридас и другие командиры обезоружили остальных охранников. Отказавшийся подчиняться легионер зарычал и, отступив на шаг, ударил кулаком в грудь Темура. Секунду спустя окутанный энергией меч магистра Капитула пронзил грудь воина, осветив лицо синей аурой. На нем застыла маска боли и удивления. Темур с выражением искреннего сожаления вырвал меч, позволив телу с грохотом рухнуть на пол. Неридас и Астелян невозмутимо восприняли необходимость смерти космодесантника, но младшие капитаны побледнели, только сейчас осознав, что их переворот не должен был быть бескровным. Это был переломный момент. Обратной дороги для них не было. Астелян подошел к пульту охраны, в то время как остальные капитаны надевали на стражников электронаручники. «Тревога не поднята, замки не заперты», — сообщил он. Его пальцы заработали по клавиатуре и за спиной щелкнули открывающиеся засовы. Немедленно секунды Темура распахнул двойные двери. Мятежники обыскали приемную и спальню, никого там не обнаружив, хотя доклады подтверждали, что Лютер в это время будет в своих покоях. Оставалась одна комната, святилище великого магистра этажом выше. Астелян поднимался по лестнице последним, держа наготове силовой клинок и болт-пистолет. Добравшись до цели, Темур без колебаний врезался плечом в деревянную дверь, расколол косяк и сорвал дверь с петель. Лютер стоял у высокого окна, глядя на юг поверх более низких галерей и башен Альдурука. Великий магистр был крупным мужчиной с широкими плечами и толстой шеей, еще до проведенных апотекариями легиона аугментаций. Кожа у него была сухой и морщинистой, на шее вздулись от напряжения искусственно улучшенные вены. Великий магистр ордена держал большую книгу в темно-красном кожаном переплете. На открытых страницах лежал в качестве закладки небольшой кинжал. Он захлопнул книгу и невозмутимо повернулся. Со сдержанным выражением лица и поднятой бровью он взглянул на нарушителей его покоя. «Что за манера входить? Если бы вы попросили, я бы с радостью дал вам аудиенцию». Темур не был расположен к шуткам Лютера и приставил болт-пистолет к голове великого магистра. «Властью императора человечества я обвиняю вас в захвате власти в Первом легионе, неподчинении приказам вашего примарха и других преступлениях, которые будут установлены позже. Вы должны сдать оружие и отречься от власти над Калибаном и его войсками». Взгляд Лютера остановился на стоявшем у двери Астеляне. «И ты, Мерир, я считал тебя мудрее. Ты понимаешь, какую катастрофу собираешься устроить? Ты ведь не веришь в то, что этот фарс удастся. Я подумал, что у вас могли быть сомнения в моей искренности. Позвольте развеять их». Астелян поставил маленький гололитический приемник на стол и включил вокс. «Начинайте передачу». Ему ответила леди Тилана. «Связь установлена, магистр Капитула. Готовы начать по вашей команде». Гололит ожил, показывая остроконечную башню, которая поднималась ввысь на покрытых редким лесом холмах. Лютер пригляделся к зернистому изображению. «Редовок? Астропатический комплекс?» – догадался Лютер. «Именно», – подтвердил Астелян. Астелян отрегулировал изображение, чтобы показать главную долину, ведущую к башне. По холмам продвигались несколько тысяч легионеров, прикрываемые с флангов танками и шагоходами сил обороны. Даже в проецируемом сиянии гололита было отчетливо видно, что большинство космодесантников носили черные цвета изначальных тиранских капитулов, но некоторые щеголяли темно-зелеными доспехами, которые указывали на их калибанское происхождение. Лютер выпрямился с непроницаемым лицом. «Понимаю», — сказал он. «Еще нет. Смотрите дальше. Полковник Маркиза, пожалуйста, приступайте к исполнению приказов. Они не могут быть отменены». «Подтверждаю, магистр Капитула. Все части на позициях. Приступаю немедленно. Будем надеяться, что это событие оставит о нас добрую память, или же вовсе никакой». Передовые подразделения мятежных космодесантников были почти на позиции, когда цепь ярких вспышек осветила полумрак под линией деревьев. Мгновение спустя среди воинов поднялись столбы взрывов, а по вокс-связи почти тут же раздались гулкие звуки разрывов. Бронемашины сопровождения резко остановились и навели башенные орудия на темных ангелов. В облаках заревели реактивные двигатели, с рокотом показались новые танки, а из леса выбежали солдаты сил обороны. С ними был целый капитул космодесантников. Над командным отделением развивалось знамя капитана Галидана. Ударные волны от поставленной танками и авиацией огневой завесы смешали ряды мятежников. «Проклятие! Что они вытворяют?» — выкрикнул Темур. Темур и другие офицеры-мятежники в святилище не отрывали глаз от изображения гололита. Взгляд Лютера метнулся к Астеляну. В тот же миг великий магистр все понял. Раскололась броня и зашипела плоть. Астелян первым ударом отсек руку Темура, в которой он держал пистолет. Лютер уже двигался к Неридесу, выставив перед собой кинжал. Меч Астеляна рассек горло Темуру в тот самый момент, когда тот шокированно повернулся к магистру Капитула. Третьим ударом Астелян пронзил грудь капитана Азрафала. Лютер вонзил острие кинжала в левый глаз Неридесу. Вдавив клинок в глазницу по рукоять, великий магистр повалил космодесантника на пол. В замкнутом пространстве помещения рев болтерных пистолетов оглушал. Астелян вздрогнул, получив попадание в левый наплечник. Магистр развернулся и ответным выстрелом в упор свалил капитана Госвина. Капитан Орн отпрянул, вместо Астеляна собираясь атаковать мечом не успевшего подняться великого магистра. Тиранец, не колеблясь, двумя небрежными ударами отсек голову Орну. В комнатах воцарилась тишина. Вдали по-прежнему раздавались слабые звуки битвы. Астелян бросил взгляд на Галалит и увидел, как мятежники, окруженные частями имперской армии и братьями из региона и преподавляющие воздушной поддержки, сдаются Галидану и леди Тилане. Астелян не осуждал их. «Я надеялся, что сдадутся больше», — сказал тяжело дыша магистр Капитула. Лютер осторожно подошел к нему и увидел по экрану Галалита, как легионеры бросают оружие. Колонна позорно рассыпалась перед силами Астеляна. По вокс-связи пришло подтверждение от леди Тиланы. «Капитан Геледан официально принимает капитуляцию, магистр Капитула. Мятежники не желают сражаться с космодесантниками. Мои силы продолжат обеспечивать наблюдение и поддержку». «Благодарю, маркиза полковник. Сегодня вы нам очень помогли. Прикажите доставить мятежников в Альдурук на суд Лютера». Лютер насмешливо фыркнул. «Дважды проклятые предатели и трусы! Тем не менее, я ценю твою дальновидность за то, что ты не приказал всех казнить. Это было бы расточительством. Им можно объяснить, что они заблуждались. Я слышал, орден может быть очень убедительным». «Именно так, хотя я не знаю, где нам держать столько пленных. Под скалой есть подземелье. Думаю, вы устроили там много камер». Лютер повернул голову и холодно посмотрел на Астеляна. «Почему ты не предупредил меня об этом мятеже раньше? Если бы ты сразу сообщил мне о заговоре, этого кровопролития можно было избежать. Я разоблачил главных сторонников вашего свержения. Открытое выступление против вас полностью оправдывает подобные действия». «И в какой момент ты решил предать их?» «Мне больше по душе определение остаться верным, милорд». «Ты не ответил на вопрос». «С самого начала, конечно же». «Это удивляет меня. Ты тиранец и известен своей нелюбовью к Калибану и его народу», — сказал Лютер, размышляя вслух. «Дело в верности. Возможно, ты понимал, что мятеж обречен с самого начала и решил встать на сторону победителей. Что двигало тобой? Желание вернуться к славе командира или необходимость?» «Ничего столь изощренного, милорд. Мои причины поддержать вас просты. Я не знаю всего, что произошло между вами и Львом, но я могу сказать, что вы больше не служите его целям». Астелян собрался с мыслями. «Когда император истребил мой народ, я не горевал. Я понимал, что применение силы могло быть оправданным, даже если принесло страдания. Сопротивление было бессмысленным, тщеславным поступком, который привел к гибели. Когда меня приняли в легион, я стал частью этой силы, элементом ее приложения. Сейчас я вижу, что поднимается другая сила, и недооценивать ее также бессмысленно. Умным словам я предпочитаю действия, великий магистр. Лев испорчен. Все, что произошло с первым легионом после обнаружения вашего отсталого мира, обусловлено его необоснованными действиями. Чтобы противостоять ему и всем тем несчастьям, что он причинил нам, я готов поклясться в верности более достойному повелителю. Скажите мне, что ошибался, что вы полностью верны примарху, и я тут же присоединюсь к этим пленникам». Задумчивое молчание Лютера говорило лучше любых слов. Сцена четвертая. Врата Альдурука. День. Через замковые ворота под дулами болтеров следует вереница пленных космодесантников. Стражники в шлемах подгоняют их. «Не останавливайся! Вперед! Не выходите из строя, псы!» Восставших легионеров заперли в бараках и на гауптвахтах под присмотром солдат Лютера. Но наиболее провинившихся бунтарей отвели в камеры под Альдуруком. Астелян вместе с Галиданом ждал у главных ворот, наблюдая, как мимо придет колонна подавленных воинов. «Значит, Лютер утвердил твое повышение до магистра Капитула», — сказал Астелян. «Да, первая милость из рук нашего нового сюзерена. Нет, подтверждение, что он разделяет мою веру в тебя». Астелян увидел Миллиана, но капитан с отвращением отвернулся, не желая даже смотреть на бывшего командира. Астелян взглянул на Галидана. «Я рад, что он жив». «Миллиан? Да, он хороший капитан. Жаль, что он оказался втянутым в эту переделку. В будущем Миллиан будет полезен». «В будущем? Ты о чем?» Ты не сможешь обмануть меня, брат. Я знаю, что Лютер наш временный союзник, но не жди, будто я хоть секунду поверю, что ты и в самом деле считаешь его своим начальником». «Я шокирован таким предположением», — театрально воскликнула Стилян. «У первого может быть только один повелитель. Я больше не стану терпеть льва, поэтому у нас остается только Лютер». Галидана не убедили эти слова, и Астилян не смог сдержать улыбку.